Глава 8. Капитанская каюта. Однажды вечером около 9 часов матрос, бывший на вахте с мистером Райчем, спустился вниз за курткой. Вслед за ним по баку распространилась весть, что Шуэн наконец доконал его. Не было надобности называть имя. Мы все знали, о ком шла речь. Едва успели мы освоиться с этой новостью и поговорить о ней, как люк снова открылся, и теперь уже капитан Хоузезен спустился к нам по лестнице. Он пристально осмотрел койки при мерцающем свете фонаря, затем, подойдя прямо ко мне, заговорил, к моему удивлению, довольно ласково. «Ты нужен нам, любезный», — сказал он, — «чтобы прислуживать в каюте. Ты обменяешься местами с Рэнсомом. Ступай скорей». Пока он говорил, в люке появилось двое матросов с Рэнсомом на руках. В эту минуту корабль сильно нырнул, фонарь заколебался, и свет его упал прямо на мальчика. На его побелевшем, как воск, лице застыла ужасная улыбка. Кровь во мне похолодела, и дыхание остановилось. Точно меня поразил удар. «Ступай на кормовую часть! Ступай скорей!» — закричал Хоузезен. И я, прошмыгнув мимо матросов и безмолвного неподвижного мальчика, взбежал по лестнице на палубу. Корабль быстро прорезал длинную волну с белым гребнем. Она навалилась на него с правого галса, а с левой стороны я мог видеть яркий солнечный закат под дугообразным основанием Фоксейла. В ночной час это чрезвычайно удивило меня, но я знал слишком мало, чтобы вывести верное заключение, что мы обходили с севера Шотландию и находились теперь в открытом море между Аркнейскими и Шотландскими островами, избегнув опасных течений Пентландской бухты. Проведя столько времени в потемках и ничего не зная о противных ветрах, я вообразил, что мы уже прошли полпути или даже более по Атлантическому океану. И, удивившись позднему закату, я сейчас же перестал думать об этом, прыгая с палубы на палубу, пробегая между парусами, хватаясь за канаты, и упал бы, если бы меня не удержал матрос, который всегда выказывал мне большое расположение. Капитанская каюта, где я должен был отныне прислуживать и спать, возвышалась на 6 футов над палубами и сравнительно с величиной брига была обширных размеров. Внутри стояли прикрепленные к полу стол, скамейка и 2 койки. Одна для капитана, а другая для 2 старших помощников, которые спали на ней по очереди. Сверху донизу к стенам были приделаны запирающиеся шкафчики, куда прятались вещи начальствующих лиц и часть запасов судна. Внизу была другая кладовая, в которую вел люк, находившийся посредине палубы. Там хранились главные запасы пищи, питья и весь порох. Все огнестрельные орудия, кроме 2 медных пушек, стояли на козлах у задней кормовой стены капитанской каюты. Большинство кортиков было в другом месте. Маленькое окошко с наружными и внутренними ставнями и светлый люк на потолке освещали каюту днем, а после наступления сумерек в ней всегда горела лампа. Она горела и в ту минуту, когда я вошел, не особенно ярко, но достаточно, чтобы увидеть мистера Шуэна, сидевшего за столом, на котором стояли бутылка коньяку и жестяная манерка. Это был высокий, крепко сложенный и очень смуглый человек. Он сидел, бессмысленно уставясь на стол. Мистер Шуэн не обратил внимания на мой приход и даже не шевельнулся, когда затем вошел капитан и прислонился к койке рядом со мной, мрачно глядя на своего помощника. Я очень боялся Хоузезена, имея на то основательные причины. Но что-то подсказало мне, что в эту минуту мне нечего опасаться его, и я шепнул капитану на ухо. «Что с ним?» Он покачал головой, как человек, который не знает, что и подумать, между тем, как лицо его не изменяло своего сурового выражения. Вскоре пришел мистер Райч. По его взгляду, брошенному на капитана, можно было без слов понять, что мальчик умер. Он стал рядом с нами, и мы втроем молча смотрели на мистера Шуэна, который все так же сидел, не говоря ни слова, и упорно глядя на стол. Внезапно он протянул руку за бутылкой. Тут мистер Райч шагнул вперед и отнял ее, что ему удалось не столько благодаря своей силе, сколько быстроте, с какой он это сделал. Он закричал, разразившись проклятиями, что и без того уже достаточно сделано зла, и побожился, что Брик понесет за это наказание. С этими словами он вышвырнул бутылку в море. Выдвижная дверь была открыта с наветренной стороны. Мистер Шуэн мигом вскочил на ноги. Его рассудок все еще был помрачен, и он совершил бы второе убийство в этот же вечер, если бы капитан не стал между ним и его жертвой. «Садитесь!» — заорал капитан. «Знаете ли, что вы сделали, свинья и пьяница? Вы убили мальчишку!» Мистер Шуэн, казалось, понял, потому что снова сел и положил руку себе на лоб. «Но ведь он принес мне грязную манерку!» — воскликнул он. При этих словах я, мистер Райч и капитан переглянулись с некоторым страхом во взгляде. Затем Хоузезен подошел к старшему помощнику, взял его за плечи, довел до койки и приказал ему лечь и заснуть, уговаривая его как непослушного ребенка. Убийца немного похныкал, затем снял свои непромокаемые сапоги и послушно улегся. «Ах!» — воскликнул мистер Райч ужасным голосом. «Вам давно следовало вмешаться. Теперь уже слишком поздно». «Мистер Райч», — сказал капитан, — «в Дайзерте никому не должно быть известно, что случилось в этот вечер. Мальчишка упал за борт, сэр, вот как было дело. И я бы охотно дал собственных 5 фунтов, чтобы это было правдой». Он повернулся к столу. «Зачем вы выбросили хорошую бутылку?» — прибавил он. «В этом не было никакого смысла, сэр. Давид, достань мне другую бутылку. Они стоят в крайнем шкафчике». И он бросил мне ключ. «Вам самим надо выпить стаканчик, сэр», — обратился он к Раичу, «после того ужасного зрелища». Оба сели и чокнулись. А преступник, который лежал на койке и стонал, в это время приподнялся и посмотрел на них и на меня. В этот вечер я в первый раз приступил к своим новым обязанностям, а на следующий день уже совершенно освоился с ними. Я должен был подавать пищу, которую капитан принимал в определенные часы с тем из помощников, который не был на дежурстве. Весь день мне приходилось бегать с бутылкой от одного к другому из моих 3 начальников, а ночью я спал на морском одеяле, брошенном на крашеные доски в ближайшем к корме углу каюты, на самом сквозняке между 2 дверьми. Это была жесткая и холодная постель. Кроме того, мне не давали спать без перерыва. Постоянно кто-нибудь приходил с палубы выпить, а когда назначалось новое дежурство, все 3 усаживались вместе распить стаканчик. Я не могу понять, как они оставались здоровыми и как оставался здоровым я сам. Но в других отношениях служба эта была легкая. Скатерти не постилались, еда состояла из овсяной каши или солонины, но 2 раза в неделю бывал пудинг. Хотя я был довольно неуклюж и по непривычке к морю не твердо держался на ногах, так что иногда падал с кушаньем, которое нес. Капитан и мистер Райч были удивительно терпеливы. Я не мог не думать, что их мучит совесть, и что вряд ли они были бы так снисходительны ко мне, не обращаясь они раньше так жестоко с Ренсомом. Что же касается мистера Шуэна, то пьянство, а может быть, совершенное им преступление или то и другое вместе, несомненно, повредили его рассудок. Я не могу припомнить, чтобы видел его когда-нибудь в нормальном состоянии. Он никак не мог привыкнуть к моему присутствию. Не отрывая глаз, глядел на меня. Иногда казалось, что даже с ужасом. И несколько раз отшатнулся, когда я ему подавал. С самого начала я был почти уверен, что он не отдает себе отчета в том, что произошло. И на 2-й день своего пребывания в капитанской каюте убедился в этом. Мы были одни, и он долгое время пристально смотрел на меня. Потом вдруг встал, бледный как смерть, и к моему великому ужасу подошел ко мне. Но у меня не было причины бояться его. «Тебя здесь прежде не было?» — спросил он. «Нет, сэр», — сказал я. «Здесь был другой мальчик?» — спросил он опять. И когда я подтвердил это, сказал. «Да, я так и думал». И, не говоря больше ни слова, сел обратно и потребовал коньяку. «Вам, может быть, покажется странным, что, несмотря на весь мой ужас, Мне было все-таки жаль его. Он был женат, и жена его жила в Лидсе. Я забыл теперь, были ли у него дети. Надеюсь, что нет. Во всяком случае, жизнь моя в новом положении, она, как увидите, продолжалась недолго, была не слишком тяжела. Кормили меня так же, как и мое начальство. Мне даже позволяли брать пикули, их самое изысканное блюдо. И если б я только захотел, то мог бы напиваться с утра до вечера, как мистер Шуэн. У меня было общество и сравнительно хорошее общество. Мистер Райч, учившийся некогда в колледже, со мной беседовал как с другом, когда бывал в веселом настроении. Не сообщал мне много интересного и поучительного. А капитан, хоть и не подпускал обычно меня к себе, но иногда бывал менее сдержанным и рассказывал о прекрасных странах, в которых ему приходилось бывать. Тень бедного Ренсома лежала на всех, но особенно тяжело на мне и мистере Шуэне. Кроме того, у меня были собственные тревоги. В настоящее время я выполнял грязную работу для троих людей, которых считал ниже себя. По крайней мере, один из них должен был болтаться на виселице. А в будущем я представлял себя невольником, работающим наряду с неграми на табачной плантации. Мистер Райч, может быть, из предосторожности не позволял мне больше говорить о моей истории. Капитан же, с которым я пытался сблизиться, оттолкнул меня как собаку. С каждым днем я все больше и больше падал духом, пока, наконец, не стал радоваться работе, заглушавшей мои думы.